Глава 37. «Алекс, это трусы!» «Хотя нет, на трусы ты больше ткани тратишь». Марфа вертела в руках крохотные лоскутки своего предстоящего образа. Несмотря на шок, она была готова придушить Лосано здесь и сейчас. «Лучше беги. Я сейчас отойду, и тебе места мало будет и на небе, и на земле». Алекс весело рассмеялся, запрокинув голову. «Моя дорогая, ты бы себя видела. Ты просто чудесна!» произнес он по-русски с жутковатым акцентом. «Кто-нибудь принесите воду со льдом и теплую сдобную булочку, живо! Иначе Фушик меня сожрет прямо здесь!» обратился он к своим помощникам. Он уже в идеале знал замашки Марфы и был уверен, что еда может спасти ситуацию. Все вокруг суетились и готовились к началу показа. Порядка 200 человек персонала сновали из стороны в сторону, каждый был занят отведенным ему делом. Но в целом создавалось впечатление, что людская волна носится по огромному залу бесконтрольно и бессмысленно. «У тебя есть секунд 30, чтобы объяснить мне свои планы и успокоить. После я уже сдерживаться не смогу и начну орать на тебя», — предупредила Марфа, чувствуя, как самообладание подводит ее. За последние недели она очень устала. Каждый день ложилась спать под утро, и больше 3-4 часов поспать ей не удавалось. Плохо это или хорошо, но Марфа могла оправдать всплеск своего дурного настроения. «Я знал, что тебе понравится, милая», продолжал фонтанировать энергией Алекс. Он был одним из тех людей, кто мог обидеться на лесть, вернее, на ее малое количество, ведь это значило, что его недооценивают. И без того немалое сомнение Лосано раздувалось, когда после очередного показа к его ногам падали новые высоты. При всем этом он не был высокомерным человеком в том значении слова, к которому мы все привыкли. Он умел делиться и оберегать то, что ему было дорого. Таких людей за всю его жизнь было немного. Марфе повезло оказаться в числе избранных. Алекс учил Марфу видеть то, что скрыто от глаз обывателей, читать между строк, мыслить и понимать желания публики, а самое главное — воплощать в жизнь свои мечты и мечты тех, кто будет носить на себе результаты ее трудов. Без его поддержки Марфа вряд ли бы стала той внимательной к мелочам девушкой, тонко чувствующей веяния моды и обладающей идеальным вкусом. Именно Алекс был тем ювелиром, который смог отшлифовать незаурядный алмаз в совершенный бриллиант. «Отдай это своей ассистентке, посмеялись и хватит. Для тебя у меня кое-что другое приготовлено». Взяв Марфу под локоть, он направился в сторону подсобных помещений, где располагались гримерки. Парочка вместе усиленно готовилась к показу. За последнюю неделю Марфа переделала под свое видение добрую половину кутюрной коллекции модного дома Лосано, несмотря на то, что официально она значилась лишь директором по дизайну, а ответственность за ведение кутюрных коллекций Алекс оставил за собой. Они оба выглядели настолько собранными и в то же время необремененными, что можно было подумать, все проходит спокойно, почти без труда. Но это было не так. Было затрачено колоссальное количество времени и сил на то, чтобы все шло как по маслу. Настолько много, что со стороны казалось, словно усилия не приложены. Мама Марфа подлила масло в и без того кипящий котел страстей, приехав поддержать дочку в компании своего зятя. О, то, как была зла Марфа, словами не передать. Она была готова к тому, что Антон будет препятствовать скорому разводу, но то, что родная мать будет стараться ей помешать добраться к своему счастью, Марфа не ожидала. «Какого черта вокруг происходит?» Эта мысль крутилась в голове метели почти круглосуточно. Когда в аэропорту она увидела Антона, держащего под руку ее маму, так и вовсе в ее голове «ёп» осталось самым приличным из буквенных сочетаний. Хотелось по-детски раскапризничаться и сказать, чтобы вместе летели-катились куда угодно, только не в ее сторону. Антошек продолжал присылать свои слезливо-тошнотворные оправдания, дескать, на ментальном уровне связь у него была лишь с женой. А в клубе так, разрядки ради. В голове у Марфы усиленно крутились шестеренки, пытаясь понять, неужели реально есть дуры, которые верят в любовь после предательства? Неужели мужчины и правда думают, что есть великая разница, чем он руководствовался? Внезапным и безудержным приливом похоти или глубокими чувствами к первой встречной девице? В обоих случаях речь идет об отсутствии уважения к своей второй половине, своему выбору и, как следствие, к себе самому. А если уважения нет, то о чем говорить? «Чтобы подняться на вершину, надо постоянно бороться. И с собой, и с окружающими. Каждый день, идя на работу, ты будешь попадать на поле боя. Надо быть во всеоружии. Надо быть сильной. Слабым тут не место. Ты меня поняла?» Спросил Алекс, закончив работать над образом Марфы. Ею он был занят лично. Он любил быть успешным, а в этот раз все ставки были сделаны на Марфу. Девушка кивнула. Она его понимала, каждое слово. «Как бы тебе ни улыбались в глаза, большинство из присутствующих будут больше рады ее падению, чем взлету». На языке мед, а в душе яд. Это Марфа никогда не забывала. Заглянув в телефон, Алекс широко улыбнулся и добавил. «Твой мячегонятель пришел с какой-то брюнеткой. Скажи мне, милая, он и до тебя был умалишенный, или это ты парню так голову вскружила? Мне определенно нравится наблюдать за вами». Подмигнув ей, он направился к выходу. Уже открывая дверь, сказал. «Жду тебя у помоста, а времени не забывай». Подняв левую руку, он показал ей циферблат часов собственного дизайна. Вот только Игоря в компании какой-то девицы ей не хватало для полного счастья. Марфа не была такой равнодушной, как хотелось казаться. Как и всем, ей было и больно, и неприятно, и страшно. Но страх был иной природы. Она боялась беспросветного одиночества, порождаемого тоской от собственной несостоятельности и невостребованности. Марфа давно себя поняла и приняла. Растворившись в ком-то и посвятив себя всецело семье, она счастливой не будет. Ей от жизни нужно было другое. Та постоянная гонка, о которой и говорил Лосано. Вот уж кто чувствовал друг друга на ментальном уровне, без слов. К сожалению, с матерью у Марфы такой связи не выстроилось. Они были разными во всем. Марфа ценила заботу мамы, но знала, что мир родительницы крутился не вокруг нее. Центром притяжения всегда был мужчина. Сначала папа, затем отчим. Маме всегда надо было о ком-то заботиться и ухаживать, создавать домашний уют. В этом было для нее счастье. Для Марфы все было иначе. В ее картину мира, в самый ее центр, не вписывался наглый парнишка с раздутым самомнением. Ни его, ни свою карьеру она разрушать не хотела. Да и на ум не приходили успешные женщины-модельеры, матери больших и счастливых семейств. Мир искусства крайне эгоистичен и не терпит частичной любви к себе. Только всецелой. Будь ты балериной или поэтессой, дизайнером или моделью, блистать ты будешь только тогда, когда любовь к собственному делу будет на первом месте. Перед тем, как вместе выйти на подиум для открытия показа, Алекс произнес Марфе на ухо лишь одно слово. «Выбор». Оно говорило о многом. Ее веяния сказались на большинстве его образов, но тот наряд, в котором она выходила, держа Алекса за руку, был исполнен в его лучших традициях. Экстремальная мини спереди, роскошная макси сзади. На первый взгляд просто, но весь шарм и оригинальность были заключены в мелочах и деталях. И как вишенка на торте, total white. Белое платье со шлейфом, «Вам это что-то напоминает?» «Да ну бросьте, вам показалось». И надо отметить, показалось всем. И маме Марфы, и Антону, и сидящему в первом ряду, злому, как сам черт, Игорю, и толпе модных обозревателей и журналистов. А уж когда Алекс после приветствия публики занял место в первом ряду и с расслабленным видом стал дожидаться завершения прохода Марфы, после которого она подошла к краю платформы и наклонилась, давая ему страстно поцеловать себя в губы, все сомнения у присутствующих напрочь отпали.